Такие похороны надо видеть. Рано утром, еще затемно, гробы перевезли в районный дом культуры и выставили в фойе. И потянулась толпа прощаться. Просто удивительно, откуда у наших-то покойничков столько родственников и знакомых. Даже из мэрии представители были. Знать уважают нас и считаются. Я такое видел разве по телевизору, когда героев августовского путча хоронили. В 11 доступ к телам прекратили, а то бы шли, подозревают, до вечера. Батюшка покойничков отпел, пообещал местечко теплое в Царстве Небесном, и понесли мы их. Впереди венков сотню, на 2 квартала растянулись, а потом с гробами мы, товарищи, по общему делу. Все в черном, туфли лакированные, костюмы, что антрацит, блестят даже. И рубашки со стоячими воротничками, застегнутыми на горле, но без галстуков. Я, конечно, гроб не нес, куда мне с моей комплекцией. Шел, чуть ли не печатая шаг, в почетном охранении, которое мы с ребятами квадратом вокруг гробов организовали. За нами, естественно, родственники, знакомые и те, кто на дурняк на поминках выпить пришел. 3-4 будет. А затем вереница легковушек и автобусов разных марок от А до Я, то бишь от американских до японских, исключая, естественно, отечественные. А по обочине широченной улицы ОМОНовцы стоят, нас от набежавших зевак отделяют. Посмотрел я на все это как бы со стороны, и гордость за наше дело в груди шевельнулась. Даже вроде позавидовал Харе, что это его, а не меня несут. Нет, определенно, только ради таких похорон умереть стоило. В общем, прошли мы это с километр до конца улицы, показали всем, кто здесь парадом командует, погрузились в машины и на кладбище поехали. Место я ребятам клевое подобрал, в центре, у монумента освободителям города. Кладбище престижное, но там ко мне с полным пониманием отнеслись. За соответствующую мзду, разумеется. Снесли пару-тройку бесхозных могил, и на тебе место под солнцем. Сгрузили мы гробы, тут и речи начались. Первым, как понимаю, кто-то из мэрии слово толкал. Все больше о том, что, мол, негоже, когда в столь молодом возрасте люди из жизни не своей смертью уходят. Но я вполуха слушал. Подперло меня так, что света белого не вижу. Шепнул Ломтю, что отлучусь по надобности, и рванул скорехонько по тропинке вглубь кладбища. Так рванул, что до забора добрался. Гляжу, а вдоль забора глубокая траншея выкопана, и экскаватор заглушенный стоит. Но мне сейчас пофиг, что тут строят или прокладывают. Стал за крест покосившийся, и свое дело делаю. Когда слышу, тарахтит что-то. Оборачиваюсь, двое работников кладбища на тележке какой-то мешок к траншее катят. Понимаю, что неудобно на глазах у людей святое место осквернять, но остановиться не могу. В меня сейчас хоть из автомата пали, руки не подниму. Впрочем, и они мне ничего не говорят. Видимо, они впервой такое наблюдают. Подвозят мешок к траншее, сбрасывают вниз, а затем, поплевав на ладони, берутся за лопатой и начинают его землей прибрасывать. Заканчивая я свое дело, свет белый вновь милым становится. Тут и интерес появляется. А что это они тут делают? Подхожу ближе и по хронической небритости признаю мужиков, с которыми вчера о месте захоронения для наших покойничков толковал. «Привет», — говорю и достаю пачку Кэмела. «Перекур, мужики». Кивают они, угощаются, а как закуривают, я их и спрашиваю. «А что это вы делаете?» «А дело свое», — отвечают. «Хороним. Царство ему небесное крестится». Глаза мои на лоб лезут. «Это что, так?» — меня передергивает. «Ни хрена себе, что собаку под забором закапывают». «Ага, так», — отвечает тот, что ростом поменьше, но со щетиной на лице побольше. «Мэрия постановила. Всех пенсионеров так». «Не скажи», — возражает другой. «На медне бабку хоронили? Так она и на могилу, и на гроб наскребла». «Не», — возражает первый. «То не она наскребла, а премьер наш, упокоя его душу, вклады советские ей по возрасту индексировал. Ей же аккурат 95 стукнуло. Так она на радостях и представилась, А этому не повезло. Не дожил до счастья с миром покоиться. 92 всего протянул. Да, мычу я, не буду тогда мешать. Киваю и иду своей дорогой. А по пути думаю, ежели деду 92, то, наверное, и революцию делал. Только нафига? Хреново они в совке жили, если и на похороны не скопили. Я так жить не хочу. Мне наш родной демократический рай милее. Пока я туда-сюда бегал, наших уже и закопали. Все чин по чину. Холмики на могилках, что на картинке. Любо-дорого посмотреть. Поехали мы на поминки. Ну, я, понятно, в ресторане долго не задержался. Рюмку для приличия опростал и тихонько в соседний бар слинял. Снял тёлку молодую, в номера поехал. Расслабиться, так понимаю, надо? Переживет мой пупсик сутки без меня. Продуктов утром ему показал, полный холодильник, а ночью, надеюсь, спать он будет спокойно. Не пришлось ему сегодня на меня расходоваться.